Маркиз подозрительно взглянул на него, нахмурился и вдруг воскликнул. «Ухо, стой!» Тормоза жутко скрипнули, машина остановилась. Ухо ударил кулаком по рулю, повернулся к приятелю. «Сколько раз я просил, не кричи на меня, когда я за рулем. Ну что еще случилось?» «Это вот он нам сейчас скажет», — напряженным голосом проговорил маркиз. «Рвакля, что произошло? Ты хочешь сказать, что в этой чертовой кепке?» «Ну да», — отозвался Рвакля, скривившись. «Я же вам говорил, остановитесь. Но вы разве меня когда-нибудь слушаете? Вы же только себя слушаете». «Очень хочется дать тебе в морду», — процедил Леня. «Эй!» — забеспокоился Рвакля и попытался отодвинуться. Но места сзади было мало, так что бывшему бомжу это не удалось. «Кто-нибудь объяснит мне, наконец, что случилось?» — недовольно осведомился Ухо. «В этой кепке», — процедил маркиз. «Если я правильно понял, в этой дурацкой клоунской кепке была спрятана та самая монета, из-за которой мы городили весь этот огород. Та самая монета, ради которой мы вытащили нашего бледнолицего друга из психушки. Я прав?» «Ну да», — неохотно согласился Рвакля. «Я спрятал ее в кепку, за подкладку». «Черт!» — маркиз в сердцах ударил кулаком по дверце машины. «Черт, черт! Опять все зря. Какая-то неуловимая монета. И ты, значит, я зря доставал трамвай?» — грустно проговорил Ухо. — Зря угонял эту чудную машинку. Зря разработал такую операцию. А как красиво все было задумано. — Ну почему зря? — возразил Рвакля с фальшивым оптимизмом в голосе. — Вы же вытащили меня из психушки. — Вот именно, — мрачно ответил маркиз. — Только проку от этого никакого. — Ты нужен нам был без монеты, как рыбе галоши, или как собаки акции Майкрософта. «Ну, хоть на этой машине покатались?» — протянул Ухо задумчиво. «Послушайте, а может, ее еще можно поймать? Вряд ли она успела далеко убежать». «Это вряд ли», — вздохнул Рвакля. «Мальвина в этих дворах, как рыба в воде. Ее теперь никакими силами не поймаешь». «Постой», — насторожился маркиз. «Вообще, что ты про нее знаешь, про эту Мальвину?» «Ну так, кое-что», — Рвакля замялся. «В клинике скучно. Ну, в шахматы сам с собой играл, а больше делать было нечего. Ну, я слушал, что санитары болтают. Притворюсь, что окосел, а сам подслушиваю потихоньку». «И что же они болтали?» «Что она, Мальвина, дочь богатых родителей, но с детства была совершенно неуправляемой, а как подросла, вообще сошла с катушек. Мамаша у нее вроде погибла, когда ей 6 лет было, на машине разбилась. Ну, девка и распсиховалась после этого, хотя одна медсестра в карточку посмотрела, а там прямо написано, что чуть ли не с рождения ребенок немотивированно агрессивен, игрушки ломала, котенка до смерти замучила и так далее». «Это я не уважаю», — нахмурился маркиз. «Папаша человек богатый, а на такого кента всегда охота идет», — продолжал Рвакля. «По себе знаю. Ну, он выждал положенное время, да и женился. Жена 2 года выдержала, потому что Мальвинка к тому времени подросла и мачехе форменный ад устраивала. Гадила ей, и не только по мелочи. То мышь дохлую в кровать подложит, то платье новой бритвой изрежет, то в туфли стекла битого насыплет. Так как ноги изрезала, так и говорит мужу: не могу больше, ухожу. Не дашь денег, так уйду. Сил моих больше нету. Ну, развелись они. Да только недолго Мальвинка радовалась. Женился папаша снова. Сезон охоты, что же делать? И главное, та-то первая мачеха. Вроде и девка неплохая была, относительно порядочная. С Мальвинкой сначала по-хорошему хотела, а следующая попалась покрепче. Такой дохлой мыши не испугаешь. Пошла у них настоящая вражда. Кто кому больше гадостей сделает. И тут Мальвинка исхитрилась. Намешала мачехе в шампунь крема депиляторного. «Это чего такое?» — — ухо повернулся к Рвакле. «Это чтобы волосы на ногах снимать», — пояснил маркиз. «Ты, ухо, с женщинами мало общаешься, а такие вещи надо знать». «Да зачем мне?» — ухо пожал плечами. «Насчет женщин была чистая правда. Сердце уха прочно было занято машинами и другими транспортными средствами. Ни одной женщине там не было места». «Ага. Ну, та голову шампунем помыла и облысела, причем неровно, клочками. Такое нормальная женщина вряд ли простить сможет», — серьезно заметил Леня. «Угу. Ну и это сломалось. Отсудил у папаши чего-то там и ушла со скандалом. Предварительно глаза ему на доченьку открыла. Хотя он и сам о многом догадывался. Тут спохватился, потащил Мальвинку по врачам. Те руками разводят. Подростковый период, гормоны и все такое прочее. В общем, вырастет девочка, и все пройдет. А пока поделаем разные успокоительные процедуры, ароматерапия, водный массаж и релакс под музыку». «Тьфу!» — ухо звучно плюнул на тротуар. «А ремня хорошего доктора не выписали? Или каши березовой? Ух, меня дед в детстве драл, когда за яблоками в колхозный сад лазили. И ремнем, и лозой, и крапивой. Есть что вспомнить». «Ну, это, конечно, метод хороший», — протянул маркиз. «Но ты что, к платным врачам никогда не ходил? Папаша ведь человек богатый. Кто же ему такой простой способ посоветует?» «А я к врачам вообще не хожу», — заявил ухо. «Что там делать-то? Только время и деньги тратить». «Мужики, а у вас дети есть?» — спросил Рвакля. «Нету», — хором ответили ухо и маркиз. «А у тебя?» «И у меня нету», — залыбался Рвакля. «Так с чего мы волнуемся?» А с Мальвинкой дальше вот что было. Папаша ее не удержался и привел в дом третью мачеху. Та оказалась уж такая пройда, ничем ее не возьмешь. Там слухи уже про папашкину доченьку среди невест ходили, так что слабые сами отсеялись. Осторожно, рисковать не захотели. Все-таки не какой-нибудь там миллиардер, просто богатый человек. Свет клином не сошелся, можно и другого найти. А эта решила рискнуть. И ждать не стала, пока Мальвиночка за нее примется. Сразу сама на нее наехала. Да так хитро, что и не подкопаешься. Ну, Мальвинка подергалась и поняла, что с этой ей не справится. А уже к тому времени лет 15 ей было. Она и ударилась за гул. Из дома убегала, ошивалась по чердакам и подвалам, подсела на наркотики, связалась с какой-то бандой, сперва по мелочи, ларьки грабили прохожих, а потом пошли на серьезное дело. Решили ограбить ювелирный магазин. Вошли в магазин перед самым закрытием, достали оружие. Главарь говорит: «Я мясник, это ограбление. Складывай в сумку деньги и камушки». Только хозяин успел нажать тревожную кнопку. Приехала полиция. Перестрелка была. Кого-то из банды убили, кто-то сбежал, а Мальвину ранили и арестовали. Папаша, конечно, нанял адвокатов, хотел ее отмазать. Но во время ограбления одного из продавцов убили. И то ли его действительно Мальвина убила, то ли сообщники решили на нее убийство свалить. В общем, отмазать девушку не получилось, и тогда заботливый папашка нашел психиатра, который признал ее невменяемой, денег на это дело угрохал чертову тучу и добился все-таки, чтобы доченьку засадили в эту клинику. Рвакля махнул рукой назад. «Прямо Никита», — проговорил маркиз. «Сериал смотреть не надо. Когда я видел ее в клинике, у нее был вид законченного овоща. По интеллекту что-то среднее между тыквой и патиссоном». «Ну да», — согласился Рвакля. «Так что я сперва даже не поверил, что все это против нее. Думаю, не может быть. Она же двух слов связать не может, не то что грабить. Может быть. Так на нее повлияли лекарства, которыми пичкают в клинике пациентов». «Но сегодня она была не похожа на патиссон. Сегодня это была настоящая бандитка». «Ну, значит, хорошо притворялась. Или последние дни не принимала лекарства. Вообще-то таблетки легко не глотать. Там все так делают. Меня одна продвинутая бабуся в первый же день научила. Кладешь далеко за щеку, и всего делов. Санитарам все пофигу. Выпил там, не выпил. Сестричка одна попалась настырная. Вздумала проверять. Так я ее укусил. Вот с уколами сложнее. Рвакля помрачнел. Да, все это очень интересно, вздохнул маркиз. Только ничуть не помогает нам достать монету. Постой. Повтори-ка, что сказал главарь той банды. Это, говорит, ограбление. Быстро складывай в сумку деньги и драгоценности. Нет, ты еще что-то говорил. Как он назвался? А, ну да, я говорил, мясник. Вот оно, оживился маркиз. Ты что, знаешь этого мясника? Ну, у тебя и знакомство. Лично не знаю, открестился Леня. Но слухи по городу ходят. Неприятные слухи. Говорят, что этот мясник собирает на улицах трудных ребят, подсаживает на наркотики, сколачивает из них банду, ведет на дело, а потом всю добычу забирает себе, а свою шпану сдает или убивает, и набирает новую банду. «Ничего себе, тип!» Включился в разговор ухо. «И что ты предлагаешь? Как нам найти эту чертову девицу?» «Конечно, никакой гарантии», — протянул маркиз. «Но только мне почему-то кажется, что она сейчас будет искать мясника. Значит, нам нужно найти его первыми». «И как ты это себе представляешь? Ты что, знаешь его настоящее имя, адрес и рабочий телефон?» «Нет, но я знаю одно заведение на Обводном канале, где вполне может ошиваться этот самый мясник. Такое местечко занятное, очень ему подходит». После того, как Лола побывала в трамвайном музее в виде любопытной корреспондентки, маркиз велел ей идти домой, сидеть там тихо и быть на связи. «Ну, Ленечка, можно я с вами?» — заныла Лола. «А то мне дома сидеть так скучно». «Скучно?» — прищурился маркиз. «Тогда займись чем-нибудь полезным. Квартиру убери, что ли. Поесть приготовь. А то как не придешь домой, вечно обеда нету». Лола так удивилась, что не успела даже обидеться. С чего это Ленька заговорил с ней в таком тоне? Он ей не муж, и она ему не жена, и не домохозяйка. К тому же все его слова — чистейшее вранье. Лола, хоть и с перебоями, но все же готовит неплохо, и никогда так не было, чтобы в доме еды никакой шаром покати. Но пока она придумала достойный ответ, ее компаньон уже удалился, оставив за собой последнее слово. И только через некоторое время до Лолы дошло, что маркиз нервничает, оттого и хамит, что операция с самого начала пошла не так, как нужно, что возникли осложнения, и что Ленька, хоть и грубиян, но далеко не дурак. В этом Лола имела немало случаев убедиться. Потому он сейчас так и переживает, что, несомненно, предчувствовал какие-то неприятности с этим клиентом, но не прислушался к своей интуиции, и вот вам результат. Сам во всем виноват, но никогда в этом не признается никому, даже себе. Ух, эти мужчины! Тут Лола вспомнила, что забыла сказать маркизу о том, что прочитала в журнале про Сетровского, что никак они с заказчиком не могли дружить в школьные годы. Ясно только одно — заказчик темнит. И чем сидеть в четырех стенах, ожидая, когда явится ее непутевый компаньон, не лучше ли Лоле самой предпринять кое-какие шаги? «Могу я пообедать в ресторане?» — спросила Лола у Пуи, который отирался поблизости. Песик тявкнул, что он согласен. Но Лола, по зрелом размышлении, решила свое сокровище на дело не брать. Уж слишком он приметный. Симпатичную даму с такой хорошенькой собачкой все запомнят, а это ни к чему. Лола оделась дорого и со вкусом, но не шикарно, помня слова маркиза о том, что ресторан «Подворье» — порядочная дыра, прихватила еще большую сумку с кое-какими вещами и покинула квартиру, стараясь не встречаться глазами со страдальческим взглядом Пуи. Как и маркиз, Лола припарковала свой новенький красный «Фольксваген» возле входа в архиерейский сад и вошла в ворота. Обновленный сад ей понравился, и она пожалела, что не взяла с собой Пу-И. Песик бы, пускай потоптался на травке и поглазел на птичек. Ребенку полезно бывать на свежем воздухе. Лола прошла по аллее, полюбовалась цветниками и сунулась к пруду. Несколько столиков было занято. Люди пили кто кофе, кто пиво. Официант, заметив эффектную молодую женщину, сделал приглашающий жест. Лола улыбнулась рассеянно и прошла мимо. Она направлялась к рыболовам, которых сидело возле пруда достаточное количество. В свое время маркиз очень точно описал ей Антона Ивановича Штемпеля, так что сейчас в одном из людей с удочкой Лола узнала его без труда. Так похоже, что их заказчик все свое время проводит на берегу, а сам утверждает, что деловой человек, ну, всякое бывает. Однако наметанным взглядом Лола увидела, что столики стоят криво, и ящики с цветами пора бы подкрасить, да и сами цветы какие-то потрепанные, у официанта рубашка не свежая, второй день подряд надевает, или, может, даже третий. Неизвестно, как обстоят дела в ресторане, но этому кафе явно не хватает строгого хозяйского глаза. Антон Иванович неожиданно оглянулся и окинул Лолу сердитым взглядом. Ходят тут, мол, всякие, мешают любимым делом заниматься. Лола на него ничуть не обиделась. Она уже сообразила, что заказчик их нынешний — человек с большими странностями. Знакомиться с ним она не собиралась, так что поскорее повернула к ресторану, чтобы не примелькаться. В павильоне народу было мало. Для обеда поздно, а для ужина рано. Лола заказала салат по-гречески, кофе и минеральной воды. В салате было слишком много перца, а брынза нарезана неровно. Впрочем, Лола есть его и не собиралась. Кофе заварили плохо, вот вода была как вода из бутылки. Лола посидела немного, потом вышла вроде бы в туалет, а сама проскочила мимо двери с характерным силуэтом. Она миновала кухню, откуда слышался звон посуды, и доносились неаппетитные запахи. Дальше был небольшой коридорчик, и из-за двери Лола услышала разговор. «Что, уборщицу так и не нашли?» — спрашивал женский недовольный голос. «Пылище-то!» «Мих-мих обещал свою родственницу прислать», — отвечал другой, помоложе и поприятнее. «Только он сегодня выходной взял». «Черт знает что», — проговорила первая женщина. «У Иоганыча в кабинете такой свинюшник». «Да все равно он туда не заходит», — отмахнулась вторая. «А если и зайдет, так не заметит». «Порядок должен быть. Вдруг то из начальства нагрянет или с проверкой». Дверь комнаты неожиданно приоткрылась, и Лола едва успела резвой ланью скакнуть за угол. Вышла молодая полноватая женщина, по виду типичный бухгалтер. Она озабоченно поглядела на часы и устремилась вперед по коридору. Лола выждала некоторое время и тоже пошла. Официант в зале поглядел несколько подозрительно, но Лола дала ему щедрые чаевые. Она вышла из ресторана и деловым шагом отправилась к выходу из парка. Машина жутко накалилась, стоя на открытом месте. Лола включила кондиционер и посидела немного, размышляя. Вопрос заключался в том, стоит ли предпринимать какие-то самостоятельные шаги, не посоветовавшись с маркизом. Он, во всяком случае, такое ее поведение очень не одобрит. Мужчины ведь обожают раздавать ценные указания. Однако уж очень удобный сейчас случай. А, была не была, надо решаться. Лола вышла из машины и порылась в багажнике. Достав оттуда нужные вещи, она снова села в машину, оглянувшись по сторонам. Никому не было до нее никакого дела. Тут на стоянке вообще не было народу. Никто не глазел на интересную молодую женщину, никто не ошивался возле машины, с целью отвинтить что-нибудь или просто поцарапать. И, разумеется, никто не поразился такому факту, что села в машину молодая, хорошо и дорого одетая интересная дама, а вышла бедно одетая женщина средних лет, от которой за версту несло одиночеством и трудной судьбой. На Лоле было выгоревшее синее платье в мелкий беленький цветочек, слишком свободная в талии, сверху серая кофта, вытянувшаяся на локтях, на ногах стоптанные босоножки и носочки. Носочки были чистые и аккуратно заштопанные на пятке. Лола сама делала дыру и откипятила носки в порошке, чтобы казались не новыми. Заштопанная дырка — это был высший пилотаж. Но Лола всегда очень ответственно относилась к выбору подходящей спецодежды. И еще на Лоле был седоватый парик, имитирующий плохо подстриженные и отросшие волосы. Грим она навела хоть и наскоро, но уверенной рукой. В общем, вместо Лолы из машины вышла женщина в районе 50, которая за долгую жизнь привыкла получать от судьбы не подарки, не розовые букеты, а сплошные пинки, синяки и шишки. Привыкла и смирилась. Лола слегка сутулилась, опустила голову и пошла к ресторану, физически ощущая, как на плечи давит груз прожитых лет и непосильных забот. Она была настолько незаметна, что официант окликнул ее, только когда увидел в середине зала. «Эй, тетка, тебе чего тут надо?» Лола испуганно подняла глаза. «Мне насчет работы. Сказывали у вас тут...» «Насчет работы?» — захохотал официант. «Ты чего делать можешь-то? Танька уволилась, так ты, может, за стойку встанешь? Кофе варить умеешь? Или можешь коктейли смешивать?» Лола хотела сказать, что уж получше она сварит кофе, чем тот, что ей подали. И насчет коктейлей то же самое. Но, понятное дело, не стала ничего говорить, а оскорбленно поджала губы и пробормотала, что ищет работу уборщицы. «Уборщицы? Так это к Антонине Васильевне». Официант махнул рукой в сторону служебных помещений, и тут выскочила в зал та самая особа с неприятным голосом. Надо сказать, что все остальное в ней голосу соответствовало. Маленькие глазки, голова без шеи, бюст непропорционально большой, а ножки тоненькие. «Почему прямо в зал прешься?» — прошепела она. «Ты вообще кто?» В зале, кстати, не было ни единого посетителя. «Я от Михаила Михайловича», — сказала Лола. «Он сказал, вам уборщица нужна». Антонина посмотрела с подозрением, и Лола забеспокоилась, не станет ли она звонить прохиндею шеф-повару и спрашивать. Однако все обошлось. «Документы есть?» «Дома забыла», — Лола потупилась. «Завтра принесу». «Ладно, начнешь с кабинета хозяина», — распорядилась Антонина и показала Лоле чуланчик с тряпками и швабрами. «Да смотри, не халтурь, я проверю». Лола решила, что все складывается очень удачно, а то заставили бы весь ресторан убирать. В кабинете Антона Ивановича Штемпеля был не то чтобы настоящий беспорядок, но запустение, чувствуя, что хозяин кабинета заходит сюда нечасто. Лола уже перестала удивляться на странности их с маркизом заказчика. По всему выходило, что ресторанный бизнес его не интересует. Кабинет был довольно большой, стоял там письменный стол красного дерева, покрытый зеленым сукном, кое-где испачканным чернилами, кресло с резной деревянной спинкой, кожаный диван и стеллаж с какими-то пыльными папками. Сейфа не было, а если бы и был, то Лола все равно не решилась бы его открыть. Она вытерла пыль с письменного стола и быстро проверила ящики. Они были забиты какой-то ерундой. Циркуляры, инструкции, рекламные проспекты и буклеты. Лола внимательно оглядела стол. В такой старой мебели вполне может быть тайник. Но нет ничего похожего, ни выступа, ни шишечки, которую надо повернуть против часовой стрелки, ни потайного ящика. Ни кресло, ни диван Лулиного внимания не привлекли. Оставался стеллаж. Но папки были такие пыльные. Лула наугад открыла одну. Там были какие-то акты проверок, еще что-то. У Лулы засвербило в носу. Она чихнула и выронила папку. Листочки разлетелись по полу. Лула чертыхнулась и принялась их собирать. Она была жутко зла на себя. За каким чертом потащилась в этот ресторан? Только пылью надышалась, да время потеряла. Хорошо, что Ленька ничего не узнает. Один листок закатился под стеллаж. Лола сунулась было за ним, но стукнулась головой об угол, да так сильно, что искры посыпались из глаз. Стеллаж качнулся и едва не упал. Что-то звякнуло, и прямо Лоле на ноги выпала фотография в рамочке. Фотография была старая, черно-белая, и когда Лола рукавом оттерла стекло, засиженное мухами, она увидела что-то очень знакомое. Именно такой снимок был помещен в глянцевом журнале, где рассказывалось про Дмитрия Сетровского. На снимке там был Сетровский с отцом в Китае на строительстве электростанции. Групповая фотография. Вокруг несколько китайцев, все они одинаково одеты и улыбаются одинаковыми улыбками. Эта фотография была, несомненно, та же самая, только китайцев на ней было намного больше. А вот с краю стоит один белый. Лола поглядела внимательней и узнала в молодом человеке Антона Ивановича Штемпеля. Вот как? Оказывается, он тоже был в Китае. Там они могли пересечься с Сетровским, а вовсе не в средней школе. Рядом с Аганычем стоял какой-то старый китаец в национальной одежде. Остальные-то все во френчах. Что ж, это хоть какой-то улов. Лола перевернула рамку и осторожно отогнула зажимы, чтобы вынуть фотографию. Стекло и рамку она засунула за стеллаж, а снимок решила прихватить с собой. Между картонкой и самой фотографией лежал листок тонкой бумаги. «Рисовый, наверное», — подумала Лола. На нем было начертано несколько иероглифов. Лола полюбовалась на изящную работу и прихватила листок с собой. В конце концов, заказчик ведет с ними нечестную игру, и у них развязаны руки. Нужно показать все маркизу, пускай он разбирается. Она взяла ведро с грязной водой и вышла из кабинета. Коридор был пуст. Лола оставила ведро возле туалета, а сама прошла через кухню на улицу. Задний двор ресторана был завален ящиками и пустыми коробками. Лола миновала все эти завалы и нашла калитку. Возле калитки на ящиках сидел мужчина с плоским и невыразительным восточным лицом. Одет он был в поношенную рабочую одежду, рядом стояла метла. Лола сделала независимое лицо и прошла мимо. Дворник бросил равнодушный взгляд в ее сторону и не окликнул. Она спокойно прошла садом и вышла к своей машине. И уже садясь в машину, почувствовала легкий озноб, как будто в спину ей пристально смотрели немигающие змеиные глаза. Телефон маркиза был выключен, очевидно, операция еще не закончилась.